перестав верить в вымысел, унесший его, было в светлые дали. От начала до конца. Не более того, согласился Адамберг. Взмах крыла между небом и землей, тревожно подумал Данглар. 34. Задержавшись на совещании, Адамберг был вынужден ехать на машине, чтобы не опоздать Камилле. Он не будет рассказывать Тому сказку о медсестре и жутком зелье. Бессмертие, думал он, паркуясь под проливным дождем. Всемогущество. Рецепт из Дере Ликвис казался ему фарсом, шуткой, не более того. Но от этой шутки лихорадило все человечество с первых его шагов в космическом небытии, которое так ужасало Данглара. Убийственная шутка, во имя которой люди воздвигали целые религии и уничтожали друг друга почем зря. В сущности, только этого медсестра и добивалась всю свою жизнь – иметь право казнить, миловать, распоряжаться жизнью людей по своему усмотрению, чем не удел богини, ткущей нити судьбы. Теперь она занялась своей. Распоряжаясь жизнью других, она не могла позволить смерти поймать ее в свои силки, как обычную старушку. Ее грандиозная власть над жизнью и смертью должна теперь послужить ей самой, наделить ее могуществом бессмертных и возвести на настоящий трон, с высоты которого она сможет вершить судьбами. Она достигла 75 лет, час пробил, пятый цикл юности завершился. Час пробил, она давно его ждала. Она наметила свои жертвы очень давно, рассчитав сроки и способы их уничтожения в мельчайших деталях. Она обогнала полицию не на несколько месяцев, а по меньшей мере на 10-15 лет. Третья девственница была обречена, и Адамберг совершенно не понимал, каким образом он со своими 27 полицейскими, да хоть бы и сотней, сможет сдержать уверенное наступление тени. Нет, он расскажет Тому продолжение сказки про козлика. Адамберг взобрался на 8-й этаж и позвонил в дверь с 10-минутным опозданием. «Если не забудешь, закапай ему в нос», — сказала Камилла, протягивая комиссару капли. «Ни за что не забуду», — обещал Адамберг, засовывая пузырек в карман. «Иди, играй хорошо». «Слушаюсь». Милый дружеский разговор. Адамберг устроил Тома у себя на животе и растянулся на кровать. «Ну, на чем мы остановились? Помнишь доброго козлика, который очень любил птиц и не хотел, чтобы рыжий козлик приходил к нему на горку и дразнил его? Так вот, тот все-таки явился. Подошел, рассекая воздух большими рогами, и сказал: «Ты мне жить не давал, когда я был маленьким. Теперь пробил твой час, старичок». «Так это ж было понарошку», — сказал черный козлик. «Детский сад. Ступай себе с миром». Но рыжий козлик ничего не хотел слушать, ведь он пришел издалека, чтобы отомстить черному козлику. Адамберг замолчал, но ребенок двинул ножкой в знак того, что не спит. Тогда козлик, проделавший долгий путь, сказал: «Дурачина ты, простофиля, я отниму у тебя твою землю и работу». И проходившая мимо мудрая серна, которая прочла все книжки на свете, сказала черному козлику: «Остерегайся рыжего, и он уже двоих козликов убил и тебя убьет». «И слышать ничего не желаю», — сказал черный козлик мудрой серне. «Ты просто с ума сошла, ревнуешь, и все тут». Но все-таки наш черный козлик забеспокоился, потому что уж больно хитер был, рыжий и весь из себя. Тогда черный решил засунуть новичка закаминный экран и хорошенько подумать. Сказано, сделано, с экраном все обошлось. Но у черного козлика был один недостаток. Не умел он хорошенько думать. Потому как потяжелел Том, Адамберг понял, что он уснул. Положив руку ему на головку, комиссар закрыл глаза, вдыхая ароматы мыла, молока и пота. — Тебя что, мама надушила? — прошептал Адамберг. — Дурочка, кто же так поступает с младенцем? Нет, тонкий запах исходил не от Тома, а от кровати. Адамберг раздул в темноте ноздри, насторожившись не хуже черного козлика. Он знал эти духи, но к Камилле они не имели отношения. Он осторожно встал и уложил Тома в кроватку. Обошел комнату, держа нос по ветру. Запах был локализован, он гнездился в простынях. Черт возьми, тут спал какой-то тип, и им пропахла вся кровать. «И что теперь?» — подумал он, зажигая свет. «Во сколько постелей? Скольких женщин забирался ты до того, как у вас с Камиллой установились товарищеские отношения?» Он разом сдернул простыни и осмотрел их, будто, опознав чужака, смог бы совладать со своим гневом. Потому сел на разобранную постель и сделал глубокий вдох. «Все это неважно. Одним типом больше, одним меньше, подумаешь, дело. Не страшно. И нечего злиться. Душевное терзание в стиле Вейренко не его конек. Адамберг знал, что они мимолетны и скоро пройдут, а он уплывет под сень своих личных берегов, где никто его не достанет. Он смиренно постелил простыни, аккуратно натянув их с обеих сторон, пригладил подушки ладонью, не очень понимая, стирал ли он этим жестом с лица земли незнакомца или собственную прошедшую уже ярость. Затем подобрал с подушки несколько волосков и внимательно изучил их под лампой. Короткие мужские волоски. Два черных, один рыжий. Адамберг нервно стиснул пальцы. Задыхаясь, он принялся мерить шагами комнату от стены к стене, и волна кадров с Вейренком в главной роли захлестнула его. В этом грязевом потоке вихрем проносились рожи пропитавшегося в чулане лейтенанта на любой вкус, вызывающее, молчаливое, стихоплетское, упрямое